Глава 58. Полковник Кравченко, слушая подчиненных, мерил шагами кабинет. «Почему Малиновский до сих пор на свободе?» — недовольно спросил он. «Имеющиеся у нас улики косвенные и неубедительные для его адвоката», — произнес Киселев. «Даже та, что он знал об убийстве раньше всех, и это тоже на Павла было жалко смотреть». Защитник утверждает, что его клиент имел в виду разговор, состоявшийся между Юрием и Лесковым накануне, в котором Руслан Иванович выразил желание покинуть бизнес за приличное вознаграждение. По заявлению приятеля Малиновского, начальника ГИБДД полковника Строева, владелец «Руна» действительно сообщил ему об угоне джипа, найденного на 20-м километре через полчаса. В гараже подозреваемого нашли пулю, а в автомастерской подтвердили, что Юрий Анатольевич менял лобовое стекло. «Говоришь, он устроил бордель», — заинтересовался Кравченко. «А если прижать его по этой линии?» «Нам не подкопаться и тут», — вздохнул Скворцов. «По моей просьбе, имеющий схожее с нашим желание посадить господина Малиновского Григорий Григорьевич Сапожников, задавал ему вопрос относительно подобного бизнеса и получил ответ: конспирация там на высоком уровне. Путаны оформлены горничными, официантками, посудомойками, прачками, медсестрами, уборщицами, и в случае нашего вмешательства разбудит прессу». «Черт знает что», — выругался Алексей Степанович. «Теперь вся надежда на суд медэкспертов и следующих джип», — сообщил Прохоров. Начальник почесал затылок. «А что, если мы установим за ним слежку?» — высказал он пришедшую в голову мысль. «Заодно и проверим, существует ли таинственный Жуков, желающий его убить». Он потер ладони и обратился к Киселеву и Скворцову. «С завтрашнего дня принимайтесь за дело». Перед тем, как лечь спать, Малиновский позвонил своему адвокату, выслушал его рассказ и остался доволен, пока ему ничто не угрожало. Благодаря Строеву на руле джипа полно разных отпечатков, судмедэкспертам работу он обеспечил. Конечно, они могут установить за ним слежку, но это его нисколько не пугает, только бы не исчез с горизонта после смерти Лескова его друг Жуков.